Мальчишка зачавкал супом. Ела девочка очень аккуратно, старательно, не проливая ни капельки. Игривые пацаны наблюдали за ней, раскрыв рты. Морозов прокашлялся, всё-таки горло першило. «Ну вот так, ребята, женщина дома. Вы того, теперь чтоб регулярно руки мыли». «Пап, я тоже кушать хочу», — заявил Андрюшка. «И я». «Понятно», — вздохнул Морозов и расставил стулья. Через минуту весь его детский сад дружно хрумкал за одним столом. На улице уже рассвело, начинался новый день. Мальчик и девочка оказались молчунами. Игорю не удалось выбить из них ни полслова. Девочка лишь единожды сказала «пожар», а мальчик повторил за Игорем слово «локали». И всё. При этом проблем с общением у них не возникало, особенно у девочки. Если было нужно, она вполне могла объясниться жестом, позой, поступком. Она чётко давала знать, что и как нужно делать, чтобы ей было хорошо. Девочка не наглела, брала только то, что ей было необходимо, и устраивала жизнь вокруг себя таким образом, чтобы уютно было всем. К примеру, она взяла за правило ставить на всех столах и подоконниках в доме цветы. Собирала их в лесу, в поле, в заросшем огороде, совала в отмытые стеклянные банки и меняла букеты ежедневно. Также она отыскала где-то скатерть, отстирала её. Каждый день подметала полы веником собственного изготовления. Как взрослая. Временами Игорю казалось, что в хрупком теле и впрямь живёт взрослая женщина, но девочка совершала какую-нибудь мелкую детскую глупость, и иллюзия пропадала. Через несколько дней, возясь с запутавшимися рыболовными снастями, Игорь услышал шум за домом. Морозов отложил удочку и выглянул из-за угла. Его мальчишки обступили новеньких и уже толкали девочку в плечо. Вроде как драку зачинали. Для них ещё не было особой разницы в том, драться с девчонкой или с другим пацаном. Младший брат девочки постоянно вылезал вперёд, сопел, пытался защитить сестру, но та отпихивала его за спину, мол, не лезь, взрослые разбираются. «Так», — грозно сказал Морозов, выходя из-за угла, — «и что тут за шум?» Мальчишки потупились и отступили. Поле боя осталось за девочкой. «Она нам волосы дерёт», — пожаловался Андрюшка. «Да», — бойко подтвердил Коля. «А мы её не трогали». «Волосы?» Игорь удивлённо посмотрел на девочку. «Ты чего?» Та молча показала ему большую деревянную расчёску, лишившуюся половины зубьев. «А-а-а, вот оно что, ладно». Морозов сел на землю рядом с девочкой, кинул ей на расчёску, потом показал на свою голову. «Вот что, парни, это надо делать каждый день, и чтобы никакого выпендрёжа». Он сморщился, девочка старалась на совесть и драла волосы нещадно. Краем глаза он видел, что она сосредоточена и серьёзна. Наверное, копирует кого-то из своей прошлой жизни. Мать, бабушку. Когда девочка закончила, Морозов встал и указал сыну на своё место. «Я не хочу», — нахмурился Андрюшка. «Надо», — внушительно сказал Игорь. «И вот ещё что. Обижать девчонку нельзя, понятно?» Пацаны промолчали, но возражать не решились. Прошло ещё несколько дней. Девочка и мальчик продолжали упорно молчать. Даже имён из них Игорю выбить не удалось. Он стал называть мальчика Максимом, а девочку Аней, по аналогии с Ану и Маратом из сказки про Сипсика. Игорь регулярно ходил на рыбалку, возвращался почти всегда с уловом, таскал мелкое зверьё из силков, пару раз ему удалось подкараулить и поймать утку. В поле он обнаружил участки с одичавшими злаками. То ли рожь, то ли пшеница колосилась буйно, но в разнобой. Игорь пометил участки вешками, решил по осени собрать урожай и попробовать смолоть зерна в муку. Морозов даже сумел насушить мелкой рыбёшки про запас, засолил и подвялил несколько кило зайчатины. Всё стало получаться, жизнь постепенно налаживалась. Будучи на рыбалке, Игорь регулярно слышал всё тот же странный, смутно знакомый звук, доносившийся издалека. будто заключенный в коробку шмель бился крылышками о крышку. Но понять, что это был за звук и откуда он долетает, Морозов никак не мог. Центром мира для него стал хутор, поле, ближний лес и пруд. Все, что не касалось напрямую его или детей, не имело смысла. Озверевший Теллин казался далеким, как страшная сказка. Тревоги и страхи потонули в мелких проблемах и бытовых заботах. Хутор постепенно становился все более обжитым. Казалось, что сам дом поднимается, становится крепче от того, что в нем снова живут люди. Хозяева. А потом все закончилось. Разом. В тот день погода испортилась, дул неприятный ветерок, моросил мелкий, будто пыль дождь. Игорь натянул на голову капюшон, стоял по колено в воде с удочкой. Вдалеке привычно жужжало. И вдруг шмель словно бы вырос в размерах. Жужжание превратилось в рычание, а затем... Морозов бросил удочку в кусты, метнулся на берег, упал в камышах, отполз в сторону и только тогда поднял голову. По полю ехала машина. Судя по басовитому звуку, тяжелая, дизельная, вроде трактора или тягача. До ноздрей долетала вонь горелой солярки. Вонь ударила воспоминаниями, воскресила картины прошлого. До этого момента Морозов ни разу не видел в новом мире машину на ходу. В Таллине и окрестностях дороги были завалены ржавыми коробками на продавленных, потрескавшихся колесах, без электроники, без масла и бензина. То, что автомобиль может двигаться, казалось сейчас странным. Даже не верилось. Но по полю однозначно шла техника. Морозов лежал в камышах, не смея пошевелиться. Сердце бешено билось в груди, ладони вспотели. Очень хотелось вскочить и бежать, куда глаза глядят. Рычание приблизилось. Стало громким. Игорь почувствовал животом, как подрагивает земля под тяжелой машиной. Вставать он не решился. Морозов понимал, машины сами по себе не ездят. За рулем должен сидеть человек. А с людьми после пережитого в Таллине Игорю совершенно не хотелось встречаться. Рык неожиданно утих. Двигатель покряхтел на холостом ходу, а потом фыркнул и совсем смолк. В навалившейся тишине закрякали перепуганные утки. Игорь сел на корточки и выглянул из зарослей камыша. Обомлел. Десятки метров от дальнего края пруда стояла большая носатая бандура зеленого цвета. Бронетранспортер. Острая морда, узкие глазницы окон. Из верхнего люка торчал человек. Второй стоял на броне в полный рост и мочился сверху в траву. Оба были одеты в пятнистый зеленый камуфляж. Вскоре из броневика выбрался еще один военный в танковом шлеме. Спрыгнул на поле и деловито заглянул за колесо, пнул покрышку. О чем говорили военные, Игорь не слышал, но язык узнал – эстонский. Увы, как и большинство русскоязычных жителей Эстонии, государственного языка он в должной мере не знал. В этом было что-то исключительно неправильное, изумлявшее всех, кто хоть в какой-то мере касался проблем жития за рубежом. Первое, что следовало сделать эмигранту – выучить язык, а уж потом требовать для себя каких-либо прав. Но большинство тех, кто родился в Эстонской республике в советский период, себя эмигрантами, мигрантами и оккупантами не считали, а потому в общую для всех переселенцев тенденцию не вписывались. Более того, чем жестче становилась политика правительства в отношении языкового вопроса, тем сильнее чувствовалось противодействие со стороны русскоязычных. Если кто-то и знал эстонский, пользоваться предпочитал русским. В этом была какая-то фронда, своеобразное пассивное сопротивление властям, которые упорно пытались провести водораздел между гражданами высшего и всех прочих сортов. «Хотите нас отделить? Пожалуйста, давайте выроем яму поглубже». В этом на самом деле не было ничего удивительного или странного. Обычная человеческая природа. Люди совершенно не терпят насилия над собой, и в знак протеста часто делают глупости. Точно так же поступали и сами эстонцы в годы, когда их последовательно пытались то онемечить, то русифицировать, то приучить к шведскому, а местами даже к польскому языкам. Сохранение родного языка стало для эстонцев равнозначно сохранению своей культуры. Но этот важный исторический урок был начисто забыт властями, которые с удручающим усердием принялись поголовно обэстонивать население. Игорь сидел в камыше и ни черта не понимал из того, о чем говорили сейчас эстонские военные на бронетранспортере. На короткий миг он даже пожалел, что некогда относился к государственному языку как к тупой и бесполезной обязаловке. Тем временем военный, что ползал под машиной, выбрался, пожал плечами и вполне понятно выругался. «Перса! Задница!» Командир проигнорировал комментарий, встал на броне и, приложив руку к лбу, осмотрел окрестности. Морозов медленно опустился в траву. «Откуда у них машина? Откуда топливо?» – билось в голове. Он снова высунулся. Теперь по броне расхаживал только один военный, до этого справлявший малую нужду. Парню было скучно. Он пинал крышку заднего люка. Через некоторое время крышка распахнулась, из люка высунулся мужик в шлеме, нещадно обложил солдата последними словами и сунул ему ведро. Ткнул пальцем в сторону пруда. Парень соскочил в траву и пошел по направлению к Игорю. Морозов снова прижался к земле. По спине пробежал холодок. Ему показалось, что он дышит слишком громко, а сердце бьется так, что слышно за километр. От земли пахло сыростью. На щеку заполз муравей, путаясь в отросшей бороде. Вскоре послышались чавкающие шаги. Зашуршал тростник. Игорь приподнял голову. Солдат был молод. Форма на нем сидела мешковато, но выглядела целой и совсем не ветхой, как большинство одеяний жителей Теллина. Куртка была перетянута армейским ремнем, на котором болталась фляга и нож. Солдатик аккуратно поправил за спиной автомат и зачерпнул ведром воду. Распрямился, неторопливо огляделся. У Игоря замерло сердце. Но военный ничего не заметил. Поднял ведро и зашагал обратно. Вскоре бронетранспортер взревел, развернулся, срывая дерн, и укатил прочь. Морозов еще некоторое время полежал в камыше, поднялся, нашел удочку и потопал домой. В голове было пусто, на душе погано. Возле крыльца Игорь остановился, аккуратно вытер ноги о тряпку, которую положил на пороге Аня. Снял плащ, дал девочке себя расчесать. Вокруг велись мальчишки, каждый хотел рассказать ему что-то, спросить, просто обняться. Морозов терпеливо слушал, кивал, что-то отвечал, а перед глазами все пыхтело, большая, на вид неповоротливая, но очень опасная машина и солдаты на броне. Из сумбура вопросов, страхов и предположений постоянно всплывало глупое: «И больше не нужно бояться человека с ружьем». Увы, в нынешние времена бояться человека было нужно. А уж с ружьем. У солдата был автомат. Наверняка рабочий. Если уж машина сохранилась. «Пульки подмочила», — вспомнился дядя Толя. «Вот тебе и пульки», — брякнул Игорь. «Вот тебе и подмочила». «Какие пульки, пап?» — тут же спросил вертевшийся рядом Андрюшка. «Никакие». Морозов натянуто улыбнулся. «Ты вот что, позови-ка всех». Через 5 минут весь детский сад собрался вокруг Игоря и замер в ожидании. «Ребят, мне нужно будет уйти на денёк-другой. Ничего страшного, просто мне нужно посмотреть на наших новых соседей». «Соседей?» — удивился Коля. «Да, мне надо к ним сходить и посмотреть, можно ли им доверять, понятно?» «Ты уходишь?» Взволнованно констатировал Андрюшка. «Нет», — твердо ответил Игорь. «Это только на пару дней, не больше. Может быть, даже раньше вернусь. А пока вы должны слушаться...» Он обвел детей взглядом и указал на девочку. «Её». «Да как её слушаться, если она не говорит ничего?» — возмутился Олег. «Разберётесь, не первый день уже вместе», — отрезал Игорь. «Еда у вас есть, они готовить умеют». «Со двора ни ногой. Узнаю, что не послушались, в крапиву кину». «А ты когда?» Андрюшка не договорил, шмыгнул носом. «Сейчас», — решительно сказал Игорь. «Раньше уйду, раньше вернусь». Он обнял всех разом. Детские ручонки обхватили шею. В ухо беспокойно засопил Андрюшка. «Всё». Игорь поднялся. Прихватил с верёвки пару солёных рыбёшек, сунул в карман. «Чтоб спать легли вовремя. Я скоро». Голос предательски дрогнул. Он пошёл, опираясь на своё копье, как на посох. «Страннический», — всплыло в памяти слово отца Андрея. Игорь направился к пруду, обогнул его по уже изученной дорожке и осторожно подошёл к ясно видимым на влажной траве следам бронетранспортера. По ним Морозов предполагал дойти до того места, откуда выдвигались военные, до базы или воинской части. Нужно было разведать обстановку, чтобы понять, стоит бояться новой силы или нет. Игорь пошёл по чётким следам, шёл и размышлял. Армия — это, как правило, порядок. Армия — это техника, цивилизация, чистая и сухая одежда, медикаменты. Всё то, чего ему и детям так не хватает. Но военные должны были с самого начала помогать мирному населению, а они почему-то этого не делали. Морозов не видел никаких бронемашин или другой техники на разрушенных улицах Таллина. Не видел полевых кухонь, которые по логике должны были быть развернуты на площадях. Не видел патрулей. Государство умерло. А вместе с государством умерла и армия в привычном её понимании. Что же тогда от неё осталось? Игорю нужно было разобраться. Он шёл по колее, проложенной в поле тяжёлой техникой. Намётанным уже взглядом примечал звериные тропки. Пару раз видел вдалеке стройные силуэты косуль, что выходили из небольших рощиц. А дождь всё моросил и моросил. Намокший плащ начал тянуть к земле, давить на плечи. И теперь Игорь уже силой опирался на древко копья. Морозов снова чувствовал себя странником, человеком, ищущим что-то, может быть, самому ему ещё и неведомое. Это было как тогда, когда он только-только покинул отца Андрея и его храм, торчащий куполами посреди всеобщего безумия и хаоса. Как там священник? Жив ли? Сколько в городе ещё осталось таких, уцелевших, не ставших жрать других, чтобы жить, не ступивших на животный путь? Странно, но Игорь в прошлой жизни никогда не задумывался над подобными вопросами. Его не интересовало, как живут люди, хорошо ли им, плохо ли. Это были другие люди, те, чьи судьба и жизнь совершенно не касались самого Игоря и его близких. Да и с близкими у Морозова не очень складывалось. Жена сбежала, сын больше видел бабушку, чем отца. Лену он любил, а больше никого и не было. Нет, были, конечно, давно, но в какой-то момент он незаметно для самого себя остался один. Друзья разбежались, приятели и подруги обсыпались, как листья по осени. И не потому, наверное, что были они плохими людьми, просто дорожки разошлись. Каждый шёл по своей, единственно для него верной. И Морозов тоже. Топал по своей тропинке, стремительно отдаляясь даже от родных. Так было раньше. А теперь всё странным образом изменилось. И вместо личной, понятной дороги было поле, по которому нужно было идти. Куда? Игорь не знал. Но теперь вместе с ним шли другие, те, кому он, Морозов, был остро необходим, и платой за всё это была искренняя детская любовь. Игорь остановился, в груди сжалось. На какой-то миг перехватило дыхание. Он растерянно обернулся. Где-то там, за полем и лесом, стоял одинокий хуторок. Как они там? Что делают? Всё ли в порядке?